Как пройти в Крым? Объясните, пожалуйста, про Крымский мост. Он дает направление на Крым? Но в какую сторону двигаться? Много сотен лет назад на месте Крымского моста был брод. Этот брод, как и примыкающий к нему береговой проезд, именовался Крымским. По посольскому двору крымского хана, стоявшему здесь в XVI-XVIII веках. Так что Крымский мост вовсе не указатель направления на Крым.